Глава 11. Отрицание отрицания. Диалектическое учение о развитии благодаря признанию роли отрицания противоположно либеральному представлению о развитии. Для либерала отрицание означает просто удар, разрушающий что-то. Дело же обстоит как раз наоборот. Отрицание является условием положительного прогресса, в котором старое уничтожается лишь после того, как оно создало условия для перехода к новому. А все положительные приобретения, принадлежавшие старой ступени, переносятся в новое. Более того, уже пройденная ступень развития может быть воспроизведена на более высоком уровне в результате двойного отрицания. В результате отрицания отрицания. Согласно либеральному представлению о развитии, если данной ступени развития и суждено подняться на более высокий уровень, то это должно произойти постепенно и мирно, без процесса отрицания. Но дело обстоит как раз наоборот. Высшая ступень развития может быть достигнута лишь путем двойного отрицания. Повторение старой ступени развития на более высоком уровне, происходящее посредством отрицания отрицания, есть всеобщий и важный закон развития, действие которого подтверждается многими процессами природы, общества и мышления. Положительный характер отрицания. «В диалектике отрицать не значит просто сказать «нет», — писал Энгельс. Антидюринг. Когда в процессе развития старая ступень отрицается новой, то, во-первых, эта новая ступень может появиться, лишь возникая из старой, и в противоположность ей. Условия существования нового рождаются и созревают внутри старого. Отрицание есть положительный процесс, осуществляемый лишь путем развития того, что отрицается. Старое не просто ликвидируется, оставляя вещи в том состоянии, как если бы оно никогда не существовало. Оно уничтожается лишь после того, как оно само создает условия для новой ступени развития. Во-вторых, старая ступень развития, которая отрицается, сама представляет собой прогрессивную ступень в поступательном процессе развития в целом. Она отрицается, но прогресс, осуществимый в ней, не отрицается. Напротив, этот прогресс находит продолжение на новой ступени, которая вбирает в себя и развивает дальше все достижения прошлого. Например, социализм сменяет капитализм. Первый отрицает второй. Но условия возникновения и победы социализма были порождены капитализмом, и социализм появляется как следующая за капитализмом ступень общественного развития. Все достижения, весь прогресс производительных сил, также и все культурные достижения, имевшие место при капитализме, не уничтожаются, когда уничтожается капитализм, а наоборот сохраняются и умножаются. Либералы не понимают этого положительного содержания отрицания. Для них отрицать значит просто сказать «нет». Более того, они представляют себе отрицание лишь как приходящее извне, как внешнее. Нечто превосходно развивается, а затем что-то приходит извне и отрицает его, уничтожает. Такова их концепция. То, что нечто в силу своего собственного развития приводит к своему собственному отрицанию и тем самым к более высокой ступени развития, это выше их понимания. Так либералы представляют себе социальную революцию не только как катастрофу, как конец упорядоченного прогресса, но они считают, что такая катастрофа может быть произведена лишь внешними силами. Если революция угрожает опрокинуть капиталистическую систему, то это происходит не вследствие развития противоречий самой этой системы, а по вине агитаторов. Конечно, бывает отрицание и в форме просто внешнего удара, который что-либо разрушает. Например, если я иду по дороге и меня сбивает автомобиль, то я испытываю отрицание чисто отрицательного рода. Такие случаи часты в природе и обществе. Но не так должны мы понимать отрицание, если хотим понять положительную роль отрицания в процессе развития. На каждой ступени развития возникает борьба старого с новым, новое возникает и усиливается в рамках старых условий, и когда оно становится достаточно сильным, оно побеждает и уничтожает старое. Это является отрицанием прошедшей стадии развития, отрицанием старого качественного состояния. Это означает появление новой и более высокой ступени развития, нового качественного состояния. Отрицание отрицания. Это приводит нас к следующей диалектической черте развития – отрицанию отрицания. Согласно либеральной идее о том, что отрицать значит просто сказать «нет», согласно этой идее, если отрицание отрицается, то снова восстанавливается первоначальное положение без изменений. Согласно этой идее, отрицание есть просто отрицание, устранение. Поэтому если отрицание, устранение само отрицается, то это просто означает восстановление того, что было устранено. Если вор крадет мои часы, а затем я отнимаю их у него, мы возвращаемся к исходной точке. Часы снова у меня. Совершенно так же, если я говорю «будет хороший день», а вы говорите «нет, будет дождливый день», на что я отвечаю «нет, день не будет дождливым». Я просто, отрицая ваше отрицание, восстановил свое первоначальное утверждение. Это выражено в принципе формальной логики. Не «а» равно «а». Согласно этому принципу, отрицание отрицания является бесплодной операцией. Оно попросту возвращает вас к отправной точке. Рассмотрим, однако, действительный процесс развития и совершающееся в нем диалектическое отрицание. Общество развивается от первобытного коммунизма к рабовладельческой системе. Следующая ступень – феодализм. Следующая за ней – капитализм. Каждая ступень возникает из предшествующей и отрицает ее. Пока наблюдается простая последовательность ступеней, каждая выступает как отрицание другой и представляет собой более высокую ступень развития. Но что же дальше? Коммунизм. Здесь происходит возврат к началу, но на более высоком уровне развития. Вместо первобытного коммунизма, основанного на крайне низких производительных силах, возникает коммунизм, основанный на высокоразвитых производительных силах и содержащий в себе новые огромные возможности развития. Старое первобытное бесклассовое общество превратилось в новое бесклассовое общество более высокого типа. Оно, так сказать, поднято к более высокому могуществу, вновь появляется на более высокой ступени. А случилось это лишь потому, что с появлением классов и развитием классового общества старое бесклассовое общество подверглось отрицанию. Потому что в конце концов классовое общество, после того, как оно полностью проделало свое развитие, само в конечном счете подверглось отрицанию. Когда рабочий класс взял власть в свои руки, покончил с эксплуатацией человека человеком и установил новое бесклассовое общество, основывающееся на всех достижениях всего предшествующего развития. Это и является отрицанием отрицания. Это отрицание отрицания не возвращает нас к первоначальному исходному пункту. Оно приводит нас к новому исходному пункту, который является первоначальным исходным пунктом, поднятым посредством своего отрицания и отрицания отрицания на более высокую ступень. Таким образом, мы видим, что в ходе развития в результате двойного отрицания более поздняя ступень может повторить более раннюю ступень, но повторить ее на более высоком уровне развития. Происходит развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе на более высокой базе развития. Так сказать, по спирали, а не по прямой линии. Ленин, Карл Маркс. Таково учение о развитии, которое, как и концепцию диалектического отрицания, либеральный взгляд не может усвоить. Либеральному взгляду развитие представляется гладким восходящим движением, совершающимся путем ряда мелких изменений. Если данной ступени развития и суждено подняться на более высокий уровень, то это должно произойти постепенно и мирно посредством гармоничного развертывания всех высших потенций, скрытых на первоначальной ступени развития. Однако факты показывают, что дело обстоит как раз наоборот. Высокая ступень достигается лишь путем борьбы и отрицания. Развитие происходит не как гармоничное развертывание, а как раскрытие противоречий, в котором низшая ступень отрицается, уничтожается, в котором развитие, следующее за ее отрицанием, само отрицается, в котором более высокая ступень развития достигается лишь в результате этого двойного отрицания. Как говорит Гегель, высшая цель развития достигается лишь через страдание, терпение и труд отрицания. Гегель, «Феноменология духа», предисловие. Отрицание отрицания как всеобщий и важный закон развития. При рассмотрении закона отрицания отрицания следует еще раз подчеркнуть сказанное ранее, а именно, что суть диалектики заключается в изучении процесса во всей его конкретности, в выяснении того, как он происходит на самом деле, а не в том, чтобы выдумывать какую-то предвзятую схему и затем пытаться доказать необходимость существования действительного процесса, воспроизводящего эту идеальную схему. Мы не станем утверждать заранее, что всякий процесс является примером отрицания отрицания. Еще в меньшей степени станем мы пользоваться понятием этого закона для доказательства чего бы то ни было. Ссылаясь на указание Маркса о наличии отрицания отрицания в истории, Энгельс говорит: «Таким образом, называя этот процесс отрицанием отрицания, Маркс и не помышляет о том, чтобы в этом видеть доказательство его исторической необходимости. Напротив того, после того, как он доказал исторически, что процесс этот отчасти уже действительно совершился, отчасти еще должен совершиться, только после этого характеризует он его как такой процесс, который происходит притом по известному диалектическому закону. Вот и все». Энгельс, «Антидюринг». Диалектика учит нас, что можно понять законы развития всякого отдельного процесса путем изучения самого этого процесса в его развитии. Но поступая таким образом, мы обнаружим повторение старой ступени на более высоком уровне, совершающееся посредством отрицания отрицания. Итак, что такое отрицание отрицания, пишет Энгельс? Чрезвычайно общий и именно потому чрезвычайно широко действующий и важный закон развития природы, истории и мышления. Само собой понятно, что я еще ничего не говорю о том особом процессе развития, когда говорю, что это отрицание отрицания. Когда я обо всех этих процессах говорю, что они представляют отрицание отрицания, то я охватываю их всем одним этим законом движения и именно потому оставляю без внимания особенности каждого специального процесса в отдельности. Диалектика же есть не более как наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления. Энгельс, «Антидюринг». Сколь чрезвычайно широко действующим и важным является этот закон развития, может быть показано на многочисленных примерах. Мы уже видели, каким образом в истории происходит отрицание отрицания в развитии от первобытного коммунизма к коммунизму. Оно происходит также в развитии индивидуальной собственности. Маркс указывал, что докапиталистическая индивидуальная частная собственность, основанная на труде собственника, отрицается, ликвидируется капиталистической частной собственностью. Ибо капиталистическая частная собственность возникает лишь путем разорения и экспроприации докапиталистических индивидуальных производителей. Индивидуальный производитель имел право собственности на свои орудия производства и свой продукт. И то, и другое было отнято у него капиталистом. Но когда капиталистическая частная собственность сама отрицается, когда экспроприаторов экспроприируют, тогда индивидуальная собственность производителей снова восстанавливается, но в новой форме и на более высоком уровне. Отрицание капиталистической частной собственности не восстанавливает частной собственности для производителей, а создает им индивидуальную собственность, но на основании приобретений капиталистической эры, кооперации свободных работников и их общинного владения землей и произведенными ими средствами производства. Маркс, «Капитал», том 1. Производитель в качестве участника общественного процесса производства располагает теперь как своей индивидуальной собственностью, долей в общественном продукте по труду на первой стадии коммунистического общества и по потребностям в полностью развитом коммунистическом обществе. Когда появился капитализм, единственным путем вперед был путь через отрицание. Некоторые из английских чартистов в своей аграрной политике выдвигали требования, направленные на то, чтобы остановить новые капиталистические процессы и восстановить старую индивидуальную частную собственность производителей. Но напрасно. Единственным путем вперед для производителей является путь борьбы против капитализма за социализм, не восстанавливать старую индивидуальную собственность, уничтоженную капитализмом, а уничтожить капитализм и таким образом создать снова индивидуальную собственность на новой социалистической основе. Далее, в истории мышления первоначальный стихийный материализм древних философов отрицается философским идеализмом, а современный материализм возникает как отрицание этого идеализма. Этот современный материализм, отрицание, представляет собой не простое воскрешение старого материализма, а к прочным основам последнего присоединяет еще все идейное содержание 2000-летнего развития философии и естествознания. Энгельс, «Анти-Дюринг». Отрицание, как на это также указывал Энгельс, явление очень хорошо знакомое растениеводу. Если у растениевода есть какие-то семена, и он хочет получить из них лучшие семена, то он должен взрастить эти семена в определенных условиях, что означает, что семена отрицаются, из них вырастают растения, а затем он должен контролировать условия развития растений, пока они не произведут свое собственное отрицание, дав большее, чем имелось в начале количество семян. Правда, некоторые эксперты предлагали в последнее время пойти другим путем, прямым и более коротким путем в этом деле, а именно изменять семена непосредственно, подвергая их воздействию химических препаратов или X-лучей. Однако результатом этого явилось некоторое число случайных изменений свойств семян, а не контролируемый процесс развития. Далее, вся геология представляет ряд отрицаний, подвергшихся, в свою очередь, отрицанию, ряд последовательных разрушений старых и отложений новых горных формаций. Но результат этого процесса весьма положителен. Это образование почвы, составленной из разнообразнейших химических элементов и находящейся в состоянии механической измельченности, которая делает возможной в высшей степени массовую и разнообразнейшую растительность. То же самое мы видим в математике, продолжает Энгельс. Если вы хотите получить более высокую степень числа А, то это можно сделать сначала таким действием над А, которое дает минус А, и затем путем дополнительного действия умножения минус А на само себя, что дает А в квадрате. Таким образом, А в квадрате – вторая степень от А, получена путем отрицания. В данном случае также можно получить А в квадрате из А путем одного действия, именно умножая А на А. Тем не менее, как указывает Энгельс, отрицание, подвергшееся уже отрицанию, так крепко пребывает в А в квадрате, что последнее при всяких обстоятельствах имеет два квадратных корня, а именно плюс А и минус А. Энгельс, «Анти-Дюринг». Закон отрицания можно проследить на рядах химических элементов, в которых свойства элементов с более низким атомным весом исчезают и затем появляются вновь в элементах с большим атомным весом. Да и само развитие жизни подчинено закону отрицания-отрицания. Простейшие живые организмы являются, образно выражаясь, бессмертными. Они увековечивают себя путем постоянного деления. Развитие более высоких организмов с половым размножением стало возможно лишь ценой смерти. Организм становится смертным. Более высокое развитие жизни достигается ценой своего собственного отрицания – смерти. Но развитие этих смертных организмов идет дальше. Начинается процесс эволюции видов растений и животных. С появлением человека начинается общественное развитие. Весь процесс общественного развития от первобытного коммунизма через его отрицание – классовое общество к бесклассовому коммунистическому обществу. Более того, человек начинает подчинять себе природу. И когда при коммунизме он ставит свою собственную общественную организацию под свой сознательный контроль, тогда открывается совершенно новая эпоха в развитии жизни.